Глава 18. Интервью с призраком и полет с драконом. Перед интервью с Борнеллом я безумно волновалась. Не каждый день тебе выпадает шанс побеседовать с кумиром, а с покойным кумиром так вообще никогда. Поэтому у меня даже руки подрагивали. Друзьям об интервью говорить не стала. Решила, что обо всем расскажу после, а пока надо сосредоточиться и получить хорошие материалы для студенческой газеты. Я постучала в двери библиотеки и вошла. Бертрана не было видно. Может, занят или передумал? «Лорд Борнелл», — позвала я, прислушиваясь к тишине. «Да какой я лорд!» — раздался чужой голос у меня над ухом, и я вздрогнула всем телом. «Напугал?» — призрак завис прямо передо мной. «Извините, студентка Хелкот, не хотел». «Можете называть меня просто Мелани», — ответила я, устраиваясь у библиотечной стойки. Стульев тут не водилось. «Хорошо. Что ж, Мелани, я весь в вашем распоряжении», — сказал Борнелл с улыбкой. «Признаюсь честно, никогда не давал интервью при жизни и удивлен, что юные леди вроде вас интересуются моей поэзией». «Она прекрасна», — заверила я искренне. «Обожаю стихотворение «В пламени магической свечи» из вашего первого сборника». «О, мне показалось, или призрак покраснел?» «Оно посвящено моей первой возлюбленной. Ее звали Инга. Я тогда выступал на площадях, читал стихи, и однажды, когда все разошлись, эта девушка осталась и попросила прочесть несколько стихотворений лично для нее. Любовь не спрашивает, когда приходить. Не правда ли, Мелани?» «Да», — вспомнилась моя детская влюбленность Валдена. «Интересно, когда у него исчезла магия, разорвали ли родители невесты помолвку? Или же нет? Я так и не спросила, да и зачем?» «Так вот, Инга вдохновляла меня», — Борнелл пустился в воспоминания. «Ходила со мной по разным редакциям, чтобы вышел первый сборник. Она добилась своего, но стихи не приносят денег, Мелани. И быт преодолел любовь. Мы расстались. Я уехал на юг и долгое время залечивал душевные раны. Там родились новые стихи». Я слушала призрака и думала о том, что на самом деле мы все похожи. Любим, страдаем, преодолеваем разочарование, восстаем из пепла. Но почему-то не можем понять друг друга, только причиняем боль. «О чем задумалась девочка?» — с улыбкой спросил Борнелл. «О твоем женишке? Не смотри на меня так. Призраки многое слышат и многое знают. Да и подруга твоя поболтать любит. Вот что я тебе скажу. Судьба сама знает, кого привести в нашу жизнь, а кого из нее забрать. Не грусти понапрасну. Лучше посмотри, сколько интересных людей вокруг». И призрак мне подмигнул. На себя намекает, что ли? Или... Я тоже улыбнулась. Да, действительно, очень много. Рейн, Лем, Эви, даже Уоррен, с которым мы не так много знакомы. Все они наполнили мою жизнь новыми красками. «Мистер Борнелл». «Бертран», — поправил меня поэт. «Бертран, а почему вы уехали из страны?» «Нужны были новые впечатления», — ответил тот. «Думал, небольшая поездка и развлечет, и подарит вдохновение. Но, увы, закончилось все тем, что я лишился магии и погиб». «Лишились магии?» — зацепилась я. «Да, как твой приятель Алден. Я, конечно, никогда не был сильным магом, но кое-что умел». «Как это произошло?» «Не самый корректный вопрос», — — хмыкнул призрак. «Но ладно, расскажу. Не для прессы. Я остановился на ночлег на постоялом дворе. Знаешь, эдакое милое местечко для путников, где за пару грошей владельцы забудут, как ты выглядел и как тебя звали. А вечером другие постояльцы пригласили меня сыграть в карты. Я проиграл все свои деньги, и они предложили поставить на кон магию. Глупо, правда? Понятно было, что они не смогут ее забрать. Однако смогли. А потом и меня убили. Только мой дух был привязан к этой академии и перенесся сюда». «Как это?» — спросила я в изумлении. «Да вот так. Мы с ректором старые друзья. И однажды я вот точно так же проиграл ему спор. Он ставил свою жизнь, и я смерть. Поэтому мое посмертие и принадлежит академии». «Странные ставки». «О, да», — усмехнулся Борнелл. «Но это ты в статье не напишешь. Давай лучше о творчестве». И долго рассказывал об этапах творческого пути, а я записывала и удивлялась. Борнелл много где бывал, видел разные места, встречал интересных людей. Наверное, мы бы так провели весь день, если бы не распахнулась дверь. «Бертран, зараза такая!» – влетел в библиотеку ректор. Причем в человеческом обличии, а не в драконьем. Я снова залюбовалась, красивый и очень злой. «О, драконище!» Борнелл отсалютовал ему словно на параде. «Не пугай студенток!» «Эту студентку уже ничем не испугаешь!» фыркнул дракон. «У нас опять случай несанкционированного магического воздействия, так сказать, и совсем близко к академии!» «Я не почувствовал!» повинился библиотекарь. «Да!» «Потому что вертишь хвостом перед юной леди. Я тебя о чем просил? Быть бдительным, а ты вместо этого похабничаешь. Ты зачем выдал третьекурсникам запрещенную книгу?» «Ты о радостях здорового сна?» Борнелл посмотрел на меня, и я сделала вид, что ничего не поняла. Даже удалось не покраснеть. «Именно! Хочешь, чтобы третий курс выпустился в большем количестве, чем учился?» «Ну, почему же только третий? У мальчиков есть возлюбленные на втором». «Берт!» «Тут студентка», — напомнил поэт. «Так что советую придержать язык. Все-таки не для женских ушек. Лучше о магии расскажи». «Погуляйте немного, студентка», — приказал ректор, но я воспротивилась. «Постойте, у кого-то еще пропала магия? Если так, возможно, хотя бы в этот раз получится что-то узнать». Дракон нахмурился. «Не суйте свой очаровательный носик не в свое дело, Мелани», — отчеканил он. «И возвращайтесь в вашу комнату. Или вам мало задали?» «Достаточно», — ответила я. «Так и не стойте столбом! Ступайте!» «Скажу Эвелине, что вы от нее в восторге», — мстительно пообещала я. «Она и вовсе вам прохода давать не будет». Конечно, ничего подобного я не сделала бы, но дракон впечатлился. Нервно поправил огненно-золотые волосы, прищурил зеленые глаза. «Чего вы добиваетесь?» — поинтересовался он раздраженно. «Самой малости. Возьмите меня с собой на место преступления. Возможно, мы сумеем что-то узнать вместе». «Не протився, дружище!» Борнелл неожиданно встал на мою сторону. «Девчонка дело говорит. Одна голова хорошо, а две так и вовсе неплохо. Я бы советовал захватить еще и одного из ее приятелей, хоть рыжего, хоть брюнета». Ректор не стал спрашивать, почему именно их. «Значит, Значит, Рейн и Клеменс точно чего-то нам не договаривают. Хорошо, резко сказал дракон, не оставив мне времени на раздумье. Студентка, накиньте что-нибудь теплое, а лучше наденьте форму для тренировок. За вашим спутником я пошлю. Встречаемся через 10 минут на вершине башни. И пошел прочь. Спасибо, торопливо сказала я Бурнеллу и бросилась одеваться. «С друзьями обязательно поговорю потом, а сейчас у нас есть шанс узнать, как и почему исчезает магия, поэтому переодевалась я действительно быстро, словно кто-то за мной гнался. Затем торопливо поднялась по ступеням башни на самую верхушку. Раз дракон не уточнял, справедливо решила, что речь именно о жилище первокурсников. Оказалось, что сверху находится небольшая площадка, и там меня уже ждал Рейн». «Мелли?» – удивленно спросил он. «Что случилось? Мне сказали немедленно прибыть сюда». «Неподалеку от Академии у кого-то отобрали магию», – ответила я. «И ректор хочет разобраться. Я упросила взять меня с собой, а он решил, что и тебе нужно это увидеть». «Странно, что он вообще согласился». «Не спорю». На этом разговор можно было считать исчерпанным. Нет, я по-прежнему доверяла Рейну, но дело в том, что слишком много у меня накопилось вопросов, и это не радовало. Хотелось задать их прямо сейчас, но не время и не место. Тем более откуда-то сверху к нам спикировал дракон. Его крылья подняли такой ветер, что меня едва не сбило с ног, а затем ректор приземлился на площадку. «Чего ждем?» – пророкотал он, и изо рта вырвалось облачко дыма. «Забирайтесь на спину и держитесь крепче!» «Постараюсь лететь помедленнее». «А что, мы полетим на вас?» Я не до конца верила в то, что это возможно. «А вы видите здесь другое средство передвижения, студентка Хелкот?» — рыкнул ректор. «Быстрее! Скоро начнет темнеть. Самое время для полетов». «Надо же! Я и не думала, что так долго пробыла в библиотеке. Только сейчас заметила, что небо действительно посерело, а тьма в северных районах опускалась на землю быстро. Рейн осторожно подсадил меня. Я устроилась между зубцов на гребне дракона. Оказалось, что здесь очень уютно, и чешуйки не скользкие, за них вполне можно держаться. Рейн устроился за моей спиной, придерживая меня и защищая от падения. «Готовы?» – поинтересовался ректор. «Готовы?» – ответила я, и дракон взмыл в воздух. В первые секунды это был шок. Я едва не визжала, от бьющего воздуха закладывала уши, а теплая накидка совсем не спасала от холода. Но вскоре дракон набрал высоту и выровнялся. Сразу стало легче, а от объятий Рейна теплее. Внизу проплывали живописные скалы. Как красиво! Жаль только, что сумрак наползал слишком быстро, и вскоре я могла довольствоваться лишь темными пятнами далеко внизу. «Все хорошо?» – сквозь шум ветра прорвался ко мне голос Рейна. «А? Да!» Я крепче прижалась к нему. Сейчас все вопросы, которые хотелось ему задать, остались далеко. Здесь и сейчас был лишь восторг от полета и радость, что делю его с Рейном. Наконец я так осмелела, что оперлась на него спиной и наблюдала, как тьма постепенно накрывает мир. Завораживающее зрелище с высоты драконьего полета. Однако вскоре внизу замелькали огоньки, и ректор пошел на снижение. Уши снова заложило, но страха уже не было, и когда дракон приземлился неподалеку от небольшого городка, я чувствовала себя отлично. Рейн спрыгнул первым, затем осторожно помог мне спуститься на землю, а тело дракона подернулось дымкой, и вскоре к нам шагнул мужчина. «Вот мы и прибыли», — сказал он. В голосе прорывались едва заметные ракочущие нотки. «Предупреждаю сразу, разговор буду вести я». «Но вы так и не рассказали, в чем дело», — вмешался Рейн. «Градоначальник Суота — мой давний знакомый», — ответил ректор-дракон. «И сегодня он прислал мне срочное сообщение, что его старшего сына лишили магии. Как именно, нам предстоит разобраться. За мной». Это звучало так страшно, лишили магии. Я никогда ее не имела, и то испытывала отчаяние, когда поняла, что ее и не будет. В глазах Алдена тоже порой видела неизбывную тоску. А что должен чувствовать этот незнакомый юноша? Наверное, он в ужасе. А Сальван Голд уверенно вел нас по улицам. Сразу становилось понятно, что он в городе Суоте частый гость. Это нам сюда долго добираться, а дракон вот долетел совсем быстро. Наверняка и в других уголках северных земель он бывает нередко. «Сюда!» – окликнул нас Голд, когда я зазевалась на повороте. «Еще немного!» А я отметила, что этот городок очень похож на тот, в котором мы покупали оружие. Словно братья-близнецы. Низкие каменные дома, по большей части серые, белые изгороди. В этом сходстве было свое очарование. Я представила, что могла бы жить в подобном городке, иметь семью, ходить в местный храм светлых сестер и чувствовать себя счастливой, а может даже преподавать в нашей академии, чем не план на будущее. А ректор Голд уже остановился у ворот такого же каменного домика. Во всех окнах горел свет. Видимо, нас ждали, потому что дверь распахнулась раньше, чем дракон успел постучать, и к нам подбежала женщина лет 45. «Сальван!» – она кинулась к дракону. «Вы приехали! Наконец-то!» Видимо, о драконьей ипостаси ректора хозяйки дома неведомо. «Да, так быстро, как только мог!» – ответил тот. «Где мальчик?» «В своей комнате», – ответила женщина. В уголках ее глаз блестели слезы. «Я не понимаю, как такое вообще могло произойти?» «Разберемся», – пообещал дракон и пошел в дом. Мы с Рейном потянулись за ним, не задавая лишних вопросов. Внутри дома было тепло и уютно. Заметно, что интерьер подбирали с любовью и заботой. Весело блестел огонь в камине, кресла и диванчик были завалены подушками, расшитыми вручную. Под ногами был пушистый ковер. Я хотела было снять обувь, но хозяйка меня остановила. «Проходи, девочка, ты, наверное, ученица нашего целителя?» «Да», — ответила я. «Так вот, кем представляется ректор Академии. Но Алдена он избавил от яда, значит, действительно, целитель». В небольшой комнатке, соседствующей с гостиной, свет был приглушен. Я увидела юношу моих лет или чуть младше, лежавшего на кровати. Он был бледным до синевы, губы потрескались и едва выделялись на бескровном лице. Но главное – жив. Будем надеяться, остальное поправимо. «Здравствуй, Марк!» – ректор присел на стул у кровати. «Здравствуйте, доктор Сальван», – ответил тот, слабо улыбнувшись. «Кажется, я заболел». «Сейчас посмотрим, что с тобой, парень», – пообещал дракон. «Миссис Дорн, попрошу вас выйти ненадолго. И убедитесь, что нас никто не побеспокоит». «Да-да, конечно», – поспешно заверила та и исчезла, прикрыв за собой дверь. Дракон дождался, пока затихнут ее шаги, и обернулся к юноше. «А теперь рассказывай». Марк тяжело вздохнул и на мгновение прикрыл глаза, словно собираясь с мыслями. «Мы собирались ужинать», – сказал он. «Мама накрывала на стол, а я был здесь, читал». Потом на улице послышался шум. Я вышел посмотреть и увидел двоих мужчин. Они точно ждали меня, стояли и не двигались. А потом один резко ударил магией, и меня отнесло к самой стене. А второй достал из кармана кристалл и впечатал мне в грудь. Я потерял сознание от боли, и когда очнулся, понял, что магии нет. Юноша тихо всхлипнул и отвернулся. Мне было безумно его жаль. Но разве я чем-то могла помочь? Увы, в этой ситуации все собравшиеся были бессильны. Или нет? «Пока прошло мало времени, я попробую ощутить твою искру силы», — пообещал ректор. «Только ты должен закрыть глаза и не открывать, пока я не разрешу. Хорошо?» Марк покорно кивнул и зажмурился, а ректор Голд наклонился к нему, будто прислушиваясь к чему-то. На его лице проступили драконьи чешуйки, он дыхнул паром в лицо Марку, а затем также резко выпрямился, приобретая вид обычного человека. Я пыталась угадать, что он сейчас скажет очередной жертве нападения. «Можешь открывать глаза», — сказал дракон и Марк внимательно и с надеждой посмотрел на него. «Мне удалось ощутить твою искру до того, как она окончательно угасла, поэтому есть шанс, что к тебе вернется магия, но не сразу». «Спасибо, целитель!» Тот едва не кинулся на шею Сальвану Голду. «Не за что. Главное, будь терпелив и надейся. Ну а теперь вспомни в подробностях все, что можешь о напавших на тебя мужчинах». «Я плохо разглядел лица», — задумчиво произнес Марк. «Будто их какая-то дымка скрывала. Но они однозначно были молоды. Оба высокие, у одного темные волосы, у другого светлые. Боюсь, что это все». «Позволите мне поговорить с Марком наедине?» — попросил вдруг Рейн. «Хорошо, мы будем ждать тебя», — ответил Голд и кивнул мне, приглашая выйти. Я не понимала, что Рейну нужно от Марка, но тоже не желала мешать, и мы покинули комнату. К ректору тут же бросилась мать юноши. «Что там, целитель Голд?» — в ужасе спросила она. «Молитесь светлым сестрам, и у вашего сына будет шанс поправиться», — ответил он. «И сообщите, если услышите, что нечто подобное произошло снова. А нам пора. Мы подождем нашего друга снаружи, пожалуй. Скажите ему, хорошо?» «Да, конечно. Спасибо вам. Оплата...» Ректор отмахнулся, пробормотал слова прощания, и мы с ним вышли в коридор. «Спрашивай», — тихо сказал Голд. «Что происходит?» — только и смогла проговорить я. «Об этом расскажет Рейн, если пожелает. Но, боюсь, ситуация куда серьезнее, чем мы могли предполагать. Думаю, тебе стоит быть благодарной, что у тебя в принципе нет магии, девочка», — ответил дракон. «Для магов наступают плохие времена, и предотвратить их мы, увы, не в силах». И отвернулся, замолчав. А я просто не знала, что сказать.